Глава 24. Венера. «Вась, а ты меня любишь?» «Да, вопрос дурацкий. Конечно, он соврет. Ведь когда любят, не изменяют. И не смотрят вот так, как на дуру, покровительственно и с жалостью. А может, мне уже просто кажется. Невесты же все нервничают перед свадьбой. А тут еще с роднёй знакомство не за горами. Живот сводит спазмом. Проклятый кофе, наверное, делают из огненной лавы и кислоты. А ты как думаешь, Венера? Да я с ума схожу от ревности. Эти грёбаные проверки так не кстати. И этот хмырь Милосский до сих пор живет в доме твоих родных. Я слепну от злости и от того, что ничего не могу переломить. Будто злой рок какой-то. Вень, обещай мне, что не поедешь к своим, пока он тут. Мамой клянись». Говорит мне в макушку человек-гора, по-хозяйски обняв за плечи. Он сильный и надежный. Но, твою мать, я не чувствую себя с ним защищенной от всех бед. Как раз наоборот, я постоянно жду подвоха. Ревность — это не любовь, Вася Гена. Скидываю его лапищи со своих плеч. Меня потряхивает от непонятного, похожего на зуд, желания поехать в дом моего детства и там остаться. «Ты просто собственник, и на вопрос мой ты не ответил». «А ты не пообещала мне, что не станешь шляться с проверками к этому зажратому скунсу?» Рычит мой жених, сверля меня налитыми яростью глазами. Он сейчас похож на злого джина из сказки. «Венера, ты меня слышишь? Я в бараний рог согну любого, кто рискнет отнять тебя у меня. Не посмотрю, что этот утырок-олигарх с башкой отбитой». «Успокойся, Отелло. Плевать я хотела на Милосского. Ты давно должен был уже ехать по трассе в компании Амнезийного, прибавив радио, а не мозг мне колупать. Боже, бабушка права. Жизнь с этим ревнивцем у меня будет просто бомбезная. Родео с препятствиями. Брови сейчас отвалятся у тебя, если будешь ими так двигать». «Обещаю. Но не клянусь, потому что я суеверная. Точнее, сую нервная. А будешь меня контролировать, свадьба отменится. Усёк? И даже то, что ты свою бабушку, Сирануш, вызвал сюда, не изменит моего решения. Привыкай, дорогой. Я не умею быть послушной». «Ты научишься». Скалится восточный красавец. «Это легко, малыш». «Ага, как же. Но разочаровывать и без того расстроенного Вазгена сейчас мне совсем не хочется. Прости, дорогой, но мне пора. Мои гонорейные пациенты чешутся на стульях у кабинета». Протокольно чмокаю в щеку зав. Отделения венерологии. Правда, после сегодняшней проверки он не выглядит сильно браво. «Венер, а поехали ко мне? Скажем, что ты приболела, и махнем. Расслабимся. Романтик опять же у нас так и не вышел». «Нет, Андрюшенька, только после свадьбы!» Голосом нянюшки из сказки Роу кряхчу я. При мысли о свечах и шампанском начинает подташнивать. «Ты там, кстати, провел дезинфекцию после этой побледушки? Я брезгливо, знаешь ли. А лобковые вши сейчас – бич общества. Но ты это и без меня знаешь. Кстати, перед нашим бракосочетанием мне анализы, пожалуйста, предоставь на все виды и ППП. И свечи выкинь, те дорогие. Они слишком вонючие. А я не бездомная. И после работы хочу отдыхать». «Сука!» Рычит мне в спину мой куртуазный женишок. «Спасибо за комплимент, дорогой. А сейчас мне пора. Хочу к Ванюшке успеть забежать. А потом два пациента и домой. В кровать, к пачке чипсов и какому-нибудь фильму ужасов. Ничего не хочу больше. Вообще ничего». «Я тебя люблю». Ого, занервничал джигит. Опять начал с акцентом изъясняться. Врет, как Троцкий, блин, брешет. Я вижу это по его бегающему взгляду. В кармане вибрирует телефон. Слишком настойчиво и тревожно. «Ответь, Венера». Приказ в голосе Вазгена угрожающий. Черт, он сведет меня с ума своим диким кавказским темпераментом. «Кто там тебя так домогается?» «Давай вместе послушаем». Я молча достаю мобильник и демонстративно нажимаю на кнопку. Ревнует? Хер с ним, его дело. Мне главное получить возможность забрать мальчика из детдома. А потом... Черт, я еще не придумала. А, это... Ну, самое... Блеет трубка голосом моего соседа-алканавта. На кой хрен я дала ему свой номер? Одному богу ведомо. «Я тебя слушаю, уважаемый Пупупиду!» Хмыкаю я, прервав поток бессмысленных местоимений. Погоняло у спортсмена появилось по причине его большой любви к песенке из известного фильма с Монро. На диву мирового кинематографа Пупупиду похож примерно как молоток на презерватив. Но как нажрется, он именно ее секси-песню заводит писклявым голосом. «Если у тебя снова трубы горят...» «Прорвало их...» «Это... ну самое... ну...» Бредит алкаш. Но зато лицо Вазгена разглаживается, и на губах его играет довольная улыбка. «Как же? Я же его послушалась!» «В смысле?» Икнула я, даже отвлекшись от созерцания благостной физиономии жениха. «Дык, кипяток херачит, как с Бранспойнта!» Оживился на том конце провода сосед. «Погоди!» «Ты скорую вызвал? Черт, похоже на разрыв мочевого пузыря. Добухался ты, брат. Собери вещи, полис, документы и ложись в кровать, я еду. Готовься к госпитализации». Все мое спокойствие как ветром сносит. Черт, накрылся мой вечер медным тазом. Теперь буду оформлять алкаша в больницу, потому что сам он сдохнет у себя дома и завоняет. Это самое, у меня нормально все с пузырем-то. Я два взял, сбегал, а вернулся когда, оттуда труба херачит, кипятку по колено. А у тебя в квартире, я-то сбегал, там и прямо из-под двери хлыщет. Я стояк-то перекрыл, ты ж внимательно слушай-то, не у меня стояк-то, а у меня его уже годков 5 не случалось, а санитарный. Не надо скорую. Ох, беда-то, врачиха вроде с головой швах. Ты это, приезжай. Снизу тут соседи кипишуют. Меня побили даже, малёх. Но я подлечился уже. Ничего страшного. А фингал-то быстро пройдет. До меня начинает доходить весь ужас ситуации. Похоже, все мои сегодняшние планы летят под хвост бабулиному Дюшеньке. Дюшенька — это пекинес, старый и одноглазый. Боже, нашла о чем думать. Меня ждет толпа разъяренных соседей и скорое бомжевание, потому что жить в квартире, пролитой насквозь кипятком, нельзя будет в ближайшие пару месяцев. Детка, не переживай. Поедем сейчас, разберемся. У меня пока перекантуешься, а там свадьба. Продадим твою норку и мою. Купим семейное гнездо, чтобы было куда ребенка провести. Да и для органов опеки будет лучше. Не было бы счастья. Вах! «Беда!» Суетится вокруг моей замершей персоны мой почти муж. «Черт, он уже все решил за меня. И все обдумал. И, наверное, он прав. И, может, даже он все же моя каменная стена». «Ты иди пока, собирайся. Прием отмени. Я Бурляцкого попрошу твоих пациентов принять». И я сейчас ему страшно благодарна. Наверное, это вот так вот правильно. Когда сильный и заботливый взваливает на свои сильные плечи часть проблем. Я все-таки приняла правильное решение. Нам с Ванькой будет спокойно с этим человеком, горой. Нечего думать о другом. Далеком, чужом, постороннем. Я собираюсь быстро. Минут за 10. Даже успеваю забежать к моему мальчику и пожелать ему спокойной ночи. Он расстроен, что я не могу уделить ему чуть больше времени. Куксится. А у меня сердце заходится от жалости и нежелания оставлять его тут совсем одного. «Тетя Венер, а ты же не поедешь к этому волосатому?» — схлипывает мой мальчик. «Вань, он почти мой муж, и без него мне просто не позволит тебя забрать!» — шепчу я. «Ты к нему привыкнешь, он неплохой человек». «Неплохой — это не самый лучший!» — вздыхает мальчик. «Откуда в нем столько мудрости?» «Да, ты прав. Но он моя судьба». Поцеловав Ваньку в макушку, желаю ему спокойной ночи. Мне такая роскошь, судя по всему, сегодня не светит. И я, конечно, поеду к жениху, потому что в доме моего детства мне сейчас тесно и... Иду по пустынному коридору больницы в таком раздрае чувств, что хочется свалиться на пол и заползти под кушетку. И там мумифицироваться, а не вот это вот все. «Да вы-то откуда взялись-то?» Слышу я рык моего начальника и по совместительству жениха. «Какие проверки на ночь глядя! У меня куча проблем и без вас! У меня у невесты трубы прорвало! Я должен!» «В первую очередь вы должны предоставить нам доступ к запрашиваемым документам и во все помещения!» Равнодушно бубнит невидимый мне незнакомец. «Ивазген Арминакович, организуйте нам кофейку!» «Хорошо. Господи, как же хорошо-то!» Я иду к выходу из больницы, даже не зайдя к Ивазгену. Ему сейчас точно некогда заниматься моими проблемами. И мне даже как-то и легче дышится без каменной стены, которая слишком сильно загораживает солнце. «Венера!» Уже на крыльце догоняет меня женишок. «Слушай, я не понимаю, что случилось. Эти проверки как с хрена сорвались с утра, одной за одной. На тебе ключ, поедешь ко мне. Я тут закончу сейчас и разберусь с твоей квартирой, а ты отдыхай». «Вась, я не поеду к тебе, и ты знаешь почему. Я вернусь сейчас, возьму Ванюшку и поеду к бабушке. А ты сделаешь так, чтобы мальчика до утра не хватились. А то не буду жениться». «Мы с тобой договорились, Венера». Он зол, как 100 чертей. Кулаки вон сжал. Вах, как нехорошо. «Точно, мы договорились, что ты будешь мне доверять. Или можешь звонить бабушке Сирануш, чтоб не приезжала». Шиплю я, упрямо выпитив вперед подбородок. «И такси мне вызови!» «Я приеду к вам, когда закончу тут!» «Велкам! Мы же почти семья!» Скалюсь я. «Ничего, все-таки горные шерстяные бараны все же поддаются дрессировке. А городские овцы любят лезть башкой в пасть к безумным львам!» Мелькает в моей голове запоздала разумная мысль. «Но я же не одна. Я с Ванюшкой. И я не наделаю глупостей, потому что Милоский меня бесит. Он гад, мерзавец, скот. И вообще. Так зачем же я тогда еду в дом моих родителей? Зачем?» А ответ один. «Я же врач. Просто я хочу убедиться, что пациент в норме». Господи, пусть он скорее уедет.